Валентина Петровна? Алло. Она. Валюша, привет. Валентина Петровна, здравствуйте. Так вот, Валентина Петровна, я хотелось бы узнать мне, вы с каким оружием бегаете, слоном или саугом? Чего? Валентина Петровна, а вы вот почему так своего внука воспитали, что он свою мать бьет, а? Почему он такой гнида? А вы там были, видели, как бил? Я видел все. Как вас туда пустили, в квартиру? А он убить начал, а дверь забыл закрыть, и я, значит, подсмотрел все. Ну-ка, назови адресок, по которому ты появился. А не важно. А? Б. Адресок назови, по которому ты ехал. А? Я сейчас... Тебе приеду. С ментами поговорю с тобой по-мужски. Валентина, с кем поговоришь? С тобой. Со мной? За счет чего? А я твою квартирку в наказание отниму. Значит. Да. Да. И много у тебя отнятых квартир. Да хуя. Да хуя? Да хуя. Ну, не живи мне. А я твою хочу.